Бенджамин Франклин. Бенджамин Франклин родился 17 января 1706 года в Бостоне. Он был 15-м из 17 детей небогатого бостонского ремесленника. Проучившись в школе всего 2 года, он с 10 лет вынужден был работать в свечной мастерской отца, а затем в типографии старшего брата. В 1723 году юноша переехал в Филадельфию, где через 4 года основал собственную типографию. Он издавал «Пенсильванскую газету» с 1730 по 1766 год, благодаря чему получил выгодный издательский контракт от правительства. Широкую известность ему принес ежегодник «Альманах бедного Ричарда», издаваемый с 1732 по 1757 год, где печатались советы о том, как добиться успеха в бизнесе. Отдавая все свободное время самообразованию, он самостоятельно выучил несколько европейских языков, а также латынь, с годами став одним из образованнейших людей своего времени. Франклин всячески способствовал укреплению внутреннего и международного положения США. Он один из инициаторов созыва Первого конгресса представителей колоний в Олбани в 1754 году, на котором предложил план объединения колоний. В 1785 году был избран президентом законодательного собрания штата Пенсильвания. В течение почти 20 лет, с 1757 года, он представлял североамериканские колонии в Лондоне. После начала войны за независимость, 1775-1783 годы, вернулся на родину и был избран участником Второго континентального конгресса. Участвовал в подготовке Декларации независимости 1776 года. В 1776-1785 годах он вновь оказался на дипломатической службе, посланником в Париже. Популярность при дворе Людовика XVI помогла ему заключить в 1778 году союз с Францией. Он также участвовал в выработке благоприятных для США условий Версальского мирного договора 1783 года. Во Франции Франклин продолжал писать свою знаменитую автобиографию, в которой отразил прагматические философские взгляды на личное совершенствование и исследование природы. В основе политических взглядов Франклина лежала концепция естественных и неотъемлемых прав человека, к которым мыслитель относил жизнь, свободу и собственность. В области политэкономии он отстаивал экономические воззрения физиократов. За 50 лет до Адама Смита сформулировал трудовую теорию стоимости. Как философ, Франклин примыкал к деизму. Догматическим церковным постулатам он противопоставлял идею естественной религии, в которой роль Бога сводилась к акту сотворения мира. Внимание Франклина как ученого привлекали самые различные явления природы. Однако основной областью его исследований оставалась физика. Наибольшее значение имеют его работы по электричеству, относящиеся к 1747-1753 годам. Франклин объяснил принцип действия Лейденской банки, ввел общепринятое теперь обозначение электрически заряженных состояний — плюс и минус. Разработал общую унитарную теорию электрических явлений. Большая заслуга ученого — установление тождества атмосферного и получаемого с помощью трения электричества и доказательство электрической природы молнии. Обнаружив, что металлические острия, соединенные с Землей, снимают электрические заряды с заряженных тел даже без соприкосновения с ними, Франклин предложил эффективный метод защиты от грозового разряда — громоотвод. Ему принадлежит также ряд других технических изобретений. Лампы для уличных фонарей, экономичная, так называемая франклиновская печь, особый музыкальный инструмент, электрическое колесо, вращающееся под действием электростатических сил, применение электрической искры для взрыва пороха. Последние годы жизни Франклин провел в Филадельфии, в своем огромном доме на Маркет-стрит, окруженным вниманием и заботой дочери Сары и ее семьи. «Ты непременно поправишься», — говорила ему любящая дочь за несколько дней до его смерти. «Надеюсь, что нет». улыбаясь, отвечал отец. Бенджамин Франклин прожил 84 года. Он умер 17 апреля 1790 года в Филадельфии. На его похороны пришли 20 тысяч человек. Были приспущены флаги. На кораблях моряки по приказу своих капитанов ударили в колокола, а члены Конгресса целый месяц носили на рукавах траурные повязки. На мраморной могильной плите, согласно воле Франклина, были выгравированы лишь его фамилия и дата смерти. История Бенджамина Франклина — это история человека, который всего в своей жизни добился сам. Он стал олицетворением мечты об успешной карьере и примером государственного деятеля, руководствовавшегося общественными интересами. Кто покупает лишнее, в конце концов продает. Прежде чем советоваться с прихотью, посоветуйся со своим кошельком. Если время – самая драгоценная вещь, то растрата времени является самым большим мотовством. Выбирать друзей не спеши, менять их тем более. С тех пор, как люди научились варить пищу, они едят вдвое больше, чем требует природа. К занятому человеку редко ходят в гости бездельники, кипящему горшку мухи не летят. В этом мире неизбежны только смерть и налоги. Стекло, фарфор и репутация легко дают трещину и никогда полностью не восстанавливаются. Будь вежлив со всеми, общителен со многими, фамильярен с некоторыми. Настоящий трагизм жизни заключается в том, что старыми становится слишком рано, а мудрыми слишком поздно. Кто живет надеждой, рискует умереть с голоду. Если между свободой и безопасностью народ выбирает безопасность, в итоге он теряет и то, и другое. Если хочешь продлить свою жизнь, укороти свои трапезы. Тому, кто хочет жить в мире и покое, не следует говорить все, что он знает, и судить то, что он видит. Ни о ком не говорите плохо, но расскажите все хорошее, что знаете о каждом. Лень делает всякое дело трудным. Многие думают, что покупают наслаждение, а сами продают себя ему в рабство. Если вы спорите, раздражаетесь и возражаете, вы можете иногда одержать победу, но победа эта будет бессмысленной, ибо вы никогда не добьетесь расположения вашего противника. Есть три вещи, сделать которые необычайно трудно: сломать сталь, раскрошить алмаз и познать самого себя. Первая степень безумия — считать себя мудрым. Вторая — говорить об этом. Третья — отказываться от советов. Если делаешь то, что не следует, терпи то, что не нравится. Меньше говорите, больше делайте. Слова покажут ваш ум, но действия — вашу значимость. Учи своих детей молчать, говорить они научатся сами.